Опершись о барную стойку, господин Сыр смотрел на капитана Ваймса, который вот уже целый час сидел неподвижно. В ведре привыкли к серьезным любителям залить за воротник, которые пьют без удовольствия, но с твердой решимостью никогда больше не трезветь. Однако это было что-то новенькое. Тавернщик уже начал слегка беспокоиться, только покойника ему не хватало. В таверне больше никого не было. Он повесил передник на гвоздь и поспешил в штаб-квартиру ночной стражи, но в дверях столкнулся с Маркоу и Ангвой. — Очень рад вас видеть, капрал Маркоу, — обрадовался он. — Поторопитесь, там капитан Ваймс. — Что с ним такое? — Не знаю, но выпил он безумно много. — Я думал, он бросил. — Полагаю, — осторожно сказал господин Сыр, — это несколько не соответствует действительности.